Собственно, в самих США к антикоммунистической риторике Рейгана относились с пониманием, но не воспринимали ее всерьез. Да, республиканец представлял интересы компаний, которые осваивали бюджеты на стратегических вооружениях, ничего личного, только бизнес, да и актерское прошлое явно накладывало тут отпечаток. Ведь без хорошего антагониста и главному герою практически невозможно себя показать с лучших сторон. Вот только в Москве, видимо, устали от такой двойственности. С одной стороны, ведем переговоры о сокращении вооружений, с другой ставим ракеты в Европе, приветствуем политику разрядки и тут же обещаем стереть коммунистов с лица земли. И попросту разрубили Гордиев узел самым примитивным способом. Свернули переговоры и объявили о планах дальнейшего наращивания своих стратегических сил. Понимаете, господин губернатор, журналист отложил в сторону вилку, которую все это время держал в руках, сделал глоток сока и продолжил мысль: не любовь к красным, это понятно, это всегда хорошо продается, под это можно бодро пилить бюджеты, но никто же всерьез не хочет получить ядерную ракету от коммунистов себе на голову. Есть мнение, что РАН не переходит черту, когда просто бизнес становится действительно опасным. Последний раз такое было при позднем Айке, но тогда пришел Кеннеди и сумел договориться о том, чтобы обе стороны сделали полшага назад. За это его потом и убили. Не за это, мотнул головой журналист, как будто действительно знал подноготную того дела. Впрочем, учитывая поднятые темы, Дукакис уже ни в чем не был уверен на 100%. Так что с ядерным клинчем в Европе нужно что-то делать. Считайте это одним из условий. Я-то не против. Пожал плечами Грек, с сожалением бросил взгляд на уже полуостывший стейк, тяжело вздохнул, поняв, что пообедать сегодня уже не успеет, и демонстративно отодвинул тарелку в сторону. Но кто сказал, что с той стороны будут со мной говорить? С той стороны будут. Уверенности в голосе собеседника можно было только позавидовать. Красные, не дураки, они тоже не хотят сидеть на бочке с порохом. И это будет одним из кирпичиков вашей победы на президентских выборах 92-го года. Майкл Дукакис, президент мира. Такой будет лозунг, но до него нужно дожить еще. И, собственно, у меня к вам принципиальный вопрос: согласны ли вы идти в президенты? А если меня не поддержит партия? Поддержит, это вопрос решаемый. А вы не боитесь, что после того, как я стану президентом, вот все, о чем мы сейчас разговаривали, может полететь в мусорную корзину? Никаких формальных договоров меня сдерживать не будут. Ну что вы как миленький, Майкл, журналист впервые назвал своего собеседника по имени, и кажется, в его голосе послышалось даже определенное разочарование. Убивают не за договора, а за договоренности. Вы знаете, о чем тут шел разговор, мы знаем, этого достаточно. Ну и конечно, вам в штаб придется принять пару наших людей, совсем уж без присмотра свои инвестиции серьезные люди не оставляют, вы это понимаете. Тем более команда у вас. Что? Грек явно окончательно потерял нить разговора. Слабая, если честно. С такой командой Буша вам не одолеть, но ничего, тут мы этот вопрос решим. Так что, вы готовы дать предварительное согласие? Предварительное, да, подумав немного, ответил Дукакис. В принципе, он пока ничем не рискует, денег ему еще никто не давал, да и обстоятельства за 4 года могут поменяться примерно миллион раз. В таком случае у меня для вас есть подарок. Журналист полез куда-то под стол и достал оттуда весьма пухлую папку, положил ее на стол и накрыл ладонью. Эти документы стоят миллионы долларов. Беря их в работу, вы ввязываетесь в большую политику, не вот эти вот детские игры на уровне штата, а действительно большую. Случайного человека за них могут и убить. Вы меня пугаете? Предупреждаю, чтобы у нас с вами не было недомолвок. С другой стороны, вам, Майкл, нужен большой инфоповод. Ваш образ, уж простите, такого себе технократа новой волны, он излишне блеклый, за вас не проголосуют. Нужен скандал, громкое разоблачение, так чтобы земля пылала, а вой стоял до небес. И это оно? Грек после слов собеседника немного по-другому посмотрел на лежащие на столе бумаги, как на интересную, красивую, на смертельно опасную ядовитую змею. 10 раз подумаешь, надо ли брать ее в руки. Оно. Готовы слушать? Готов. Хорошо. Тогда скажите-ка мне, что вы знаете о никарагуанском диктаторе Самосе. История эта достаточно сложна и запутана, и начинается она в Никарагуа, где чуть ли не полвека у власти держалась семейная диктатура семьи Самоса. Это про ее основателя якобы Рузвельт сказал, что он, мол, сукин сын, но это наш сукин сын. Долго рассказывать о нем нет смысла, Там было много чего интересного, но это не важно. Важно, что в 1979 году в ходе сандинистской революции последнего самосу из страны успешно попятили, и он, предусмотрительно прихватив тела своих умерших ранее родственников, а также накопленные за предыдущие годы богатства, свалил из страны. Впрочем, с бегством диктатора гражданская война не закончилась. Против условно-красных сандинистов выступала часть потерявших власть элит, которые сформировали политический фронт, названный совокупно «Контрас». Опять же, не так важно, кто там был главным и за что они воевали. Важно то, что эти люди так быстро замазались кровью и приобрели репутацию полных отморозков, а это в Центральной Америке с постоянными войнами и переворотами сделать не так-то просто, что стали фактически нерукопожатными по всему миру. Из-за чего администрация Рейгана, естественно поддерживавшая «Контрас», воюющих против красных сандинистов, была вынуждена публично от них откреститься, а Конгресс ввел прямой запрет на их спонсирование из денег американских налогоплательщиков. Это первый акт пьесы. Второй акт начался вместе с Ирано-Иракской войной в Персидском заливе. Саддам традиционно считался условно близким к СССР. Иран после Исламской революции вовсе остался своеобразным парией на международной арене. Против последнего и вовсе было введено оружейное эмбарго. И вот следите за руками. Люди из администрации президента Рейгана, не имея возможности торговать с Ираном оружием напрямую, но желая заработать и одновременно подгадить Саддаму, договаривается с Израилем о том, что евреи будут отдавать персам собственное оружие, и это при том, что Тегеран публично декларирует одной из целей своего режима упразднение еврейского государства, а американцы будут Тель-Авиву это вооружение как бы компенсировать. Так вот, вырученные деньги за израильское, американское оружие поступали потом на левые счета и использовались для финансирования никарагуанских повстанцев. Таким образом, администрация Рейгана нарушала сразу два акта Конгресса, запрещающие сотрудничество с Ираном и с «Контрас», плюс к этому это была фактически схема перекачки государственных денег в условно неконтролируемые правительством кошельки. Сегодня из них финансировали боевые действия в Никарагуа, а завтра, кто знает, и все вот это дерьмо вы собираетесь отдать мне. На короткий рассказ об описанной выше схеме представившемуся Марком Цукербергом понадобилось около получаса. Конечно, в документах было больше подробностей, имена, счета, списки оружия, но глобально это уже были мелочи. Да, мы надеемся, что вы возьмете эту бочку с дерьмом и сунете под нее гранату. Взрывом должно забрызгать всех, Рейгана, Буша, Кейси, всю администрацию. Демократы при этом останутся в белом, ну а ярче всех будете сиять вы, Майкл. И это станет первым кирпичиком в деле построения вашей будущей президентской кампании. Цукерберг демонстративно поднял ладонь с папки и глазами предложил Дукакису ее забрать. Тот поколебался пару мгновений и решительно принял предложение. «Будем считать, что вы меня этим купили», — улыбнулся Майкл. «Присылайте своих людей, устрою их в штат. И насчет денег. Пока у вас нет официального президентского фонда, можем обсудить прямое финансирование ваших потребностей», — тут же подхватил мысль журналист. «Вообще-то это уже было немного за гранью. Фактически речь шла о подкупе целого губернатора штата, однако ставки тут уже были куда более существенными, да и на самом деле к таким мелким нарушениям, фактически тут имело место нарушение закона о лоббизме, американская Фемида чаще всего относилась со снисхождением. Еще некоторое время понадобилось мужчинам, чтобы обсудить все детали, после чего Грег забрал с собой документы и убежал, оставив таинственного переговорщика наедине с собственными мыслями. Евгений Федорович Розенштейн был одним из наиболее глубоко законспирированных агентов БГУ в Соединенных Штатах. Сын русских эмигрантов, завербованный еще в университете, парень тогда переживал период увлечения азартными играми и постоянно нуждался в дополнительном финансировании, почти 20 лет провисел в статусе спящего агента. Он действительно работал с Boston Globe, и, если бы кто-то попытался проверить его биографию, а в том, что это случится, Розенштейн практически не сомневался, ничего подозрительного там найти бы не смог при всем желании. Ну а то, что Юджин, именно так его имя переводилось на американский манер, еще и по убеждениям левой, об этом никто не знал. Молодость агента пришлась на самый конец эпохи маккартизма, Так что коммунистическую политическую ориентацию идейные научились тогда скрывать более чем успешно. И вот всего пару месяцев назад с ним на связь вышел контакт и дал задание проработать возможность встречи с самим губернатором Массачусетса, установить связь и провести первичную вербовку. Дукакис не знал, но пришедший заранее Цукерберг банально записал его разговор на принесенный с собой диктофон. Сама по себе запись разговора ничего значить не будет, мало ли кто с кем договаривается о политическом сотрудничестве, но в будущем, если Дукакис действительно изберется президентом, имея под боком настоящую ячейку советской разведки, о возможных перспективах работы с таким агентом Розенштейн даже боялся думать. Что-то еще, мистер? В кабинет заглянул местный официант, журналист отрицательно качнул головой, поднялся, кинул на стол пару бумажек, расплачиваясь за себя, и за даже не подумавшего о таком грека, и, забрав сумку с оборудованием, пошел на выход. Первый ход в этой шахматной партии был сделан. Глава 14.1. Интервью. 7 июня 1985. Москва, СССР. Пионерская правда. Творческий конкурс на создание нового облика советских банкнот. Правительство СССР объявляет открытый конкурс на разработку дизайна новых советских банкнот. К участию приглашаются все граждане, обладающие художественными способностями и желающие внести свой вклад в создание символов советской экономики. Участникам предлагается подготовить эскизы, отражающие величие и достижения нашей Родины. Работы должны быть направлены по адресу: Москва, ул. Советская, Д-1, с пометкой на конкурс банкнот. Лучшие проекты будут отобраны комиссией и вынесены на всенародное голосование. Каждый гражданин СССР сможет отдать свой голос за понравившийся дизайн. Победителей ждут ценные призы и всесоюзное признание. Этот конкурс – возможность для каждого советского человека проявить свой талант и любовь к родине, отметил представитель Министерства финансов СССР. Товарищи, спешите принять участие. Пусть новые банкноты станут символом нашей эпохи и гордостью советского народа. Вперед, к новым творческим победам. Я сидел в кресле перед зеркалом и рассеянно наблюдал за тем, как вокруг меня суетятся девочки. Девочкам было местами уже глубоко за 50, но согласитесь, что профессионализм все же гораздо важнее возраста. А судя по тому, как уверенно с моей моськой приводили предпродажную подготовку, с профессиональными качествами тут был полный порядок. Замазали круги под глазами, наполировали лысину, нанесли слой, не знаю, зачем, но, видимо, это очень важно. Я сидел и, что называется, не суетился под клиентом, штукатурки на лицо. В общем, нанесли студийный грим, чтобы перед камерой лучше выглядеть. Ну что, Михаил Сергеевич, вы готовы? Еще не лысого Познера я даже не узнал с первого взгляда. Как-то он в молодости, кажется, совсем по-другому выглядел. Хотя какой молодости, мы с ним, считай, ровесники. Просто я привык, что этому журналисту уже под сотню было в моем времени. Познер В.В., я-то готов, жду только, когда меня ваши гримеры отпустят. Высокая худая женщина, представившаяся как Мария Александровна, на это только молча кивнула и пожала плечами. Мол, она свою работу уже сделала, можете пациента забирать. В таком случае давайте пройдем в студию, не будем задерживаться. Мы вышли из гримерки, прошли парой коридоров и вышли в студию, где и должна была состояться запись основной части интервью. Идея стать ближе к народу, перестать обращаться с жителями страны через сухие строчки партийной прессы была для меня настолько же очевидна, сколь для местных, революционна. До этого в лучшем случае генсеки записывали на камеру очень сухие и официальные речи, читаемые с бумажки, где не имелось даже малейшего намека на какую-то отсебятину или импровизацию, или искренность. Я же хотел совершенно иного. Мотив тут, если быть совсем честным, был максимально прагматичным. Мне нужно было очень многое изменить в стране, и я совсем не чувствовал уверенности в том, что существующая властная система мне это позволит сделать. Имелось совершенно отчетливое понимание, что рано или поздно должна появиться очередная антиправительственная группа на уровне Политбюро, ЦК или первых секретарей обкомов, чтобы попытаться затеваемые мною преобразования отменить. Это даже если национальные элиты республик не брать в расчет, там все было вообще сложно. Самой естественной идеей тут было провернуть маневр реального горби и перепрыгнуть из кресла генсека в кресло президента. Вот только имелось тут пара но. Во-первых, для этого нужна была поддержка электората, над ее созданием я, собственно, сейчас и работал, а во-вторых, Появление должности президента СССР открывало легитимную дорогу к появлению президентов республик. У нас же большая часть органов дублировалась. Почему бы не задублировать и этот? Вполне логичное развитие ситуации, ведущее опять же к развалу страны. То есть сначала нужно было резко урезать полномочия республиканских центров. Часть я собирался забрать наверх, а часть, наоборот, отдать вниз на уровень областей, а уж потом вводить должность президента. Вот только до этого момента мне еще нужно было дожить. Вот я и старался как можно плотнее работать над своим имиджем у простого народа. В конце концов у Ельцина это получилось в 91 и 93 годах. Чем я хуже, глядишь, харизму и обаяние я могу продемонстрировать не меньше, чем Борька пьяница. Непосредственным же толчком для организации интервью на телевидении стал запрос из журнала Time. Американские журналисты хотели задать мне несколько вопросов по поводу нашего демарша на переговорах в Женеве, однако на этот случай процедура была тоже отработана и не предполагала личного общения. Американцы передают вопросы, а секретариат пишет на них правильные и идеологически выверенные ответы. Короче говоря, так политических очков себе не наиграешь, и если с капиталистическими СМИ это было не так важно, то вот внутреннему потребителю я хотел продемонстрировать совсем другого генсека. Сели в кресло, я настоял, чтобы обстановка в кадре была максимально неформальной, поэтому от съемок в Кремле мы отказались почти сразу. Домой тащить всю съемочную группу я тоже не захотел, поэтому остановились на специально собранных декорациях в Останкино. Студия выглядела как домашний кабинет. Журнальный столик, пара кресел, шкафы с книгами на фоне. На столике чайник, чашки, какие-то конфеты-леденцы. Шоколадные, как мне сказали, под светом софитов тут же начнут таять и будут выглядеть в кадре не слишком презентабельно. Давайте начнем с немного вступительного вопроса. После команды мотор и коротких приветствий Познер перешел к делу. Естественно, список вопросов в черне был согласован с моим секретариатом, хотя отдельно я предложил журналистам попробовать понакидать мне острых тем, для ответов без подготовки. Получится хорошо, оставим, нет, вырежем, в конце концов я, конечно, новатор и местами либерал, по местным меркам, но давать интервью в прямом эфире мне бы тоже мысль даже в голову не пришла. Откуда вообще у вас, Михаил Сергеевич, появилась идея такого вот интервью? Для наших зрителей уточню, инициатива в данном случае исходила непосредственно от товарища генерального секретаря. Последнюю фразу журналист произнес, повернувшись лицом в камеру. Вообще даже по первым секундам было видно, что Познер себя перед объективом чувствовал комфортно, можно сказать, пребывал в родной стихии, даже толики напряженности не ощущалось в его движениях. Так 21 век на носу. Пора менять подходы, в том числе и к общению с народом. Газеты и радио – это, конечно, хорошо, но согласитесь, телевидение – куда лучше. Я выдал Познеру в ответ саму искреннюю из своих улыбок. Вообще старался на публике больше улыбаться, этому меня мой учитель танцев из прошлой жизни научил. Он мне, буквально прокручивая видео с любительских соревнований, показал, насколько по-разному выглядит человек, танцующий с улыбкой на лице и такой же по уровню, но хмурый и сосредоточенный танцор. Второй при прочих равных всегда проигрывал, казалось бы мелочь, а работает безотказно. Опять же, если мы декларируем открытость партии, то ее ведь необходимо проявлять на всех уровнях. Генеральный секретарь, тоже часть КПСС, хоть может быть и не самое важное, но все же, к таким ответам Познер явно был не готов. Интервью, да, но что генсек будет самоиронизировать в кадре, это явно было, судя по короткой паузе перед следующим вопросом, для него шоком. Впрочем, нужно отдать должное профессионализму Владимиру Владимировича. Он быстро справился с эмоциями и вернулся в разговор. Хорошо, тогда давайте сразу начнем с того, что волнует наших зрителей больше всего. С антиалкогольной кампанией, об интервью с генсеком было объявлено заранее, населению было предложено присылать в Останки на свои вопросы. Очень быстро поток писем пошел такой, что редакцию просто завалило макулатурой, пришлось сажать дополнительный персонал, чтобы эту гору разгрести хотя бы по основным направлениям. Вопрос об алкоголе с большим отрывом держал первенство в умах простого люда. Именно с нее, с кивком улыбнулся журналист. Подорожание водки, ограничение на употребление алкогольных напитков в общественных местах, начавшиеся повальные увольнения работников за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения или даже просто с выхлопом. Люди желают знать, будет ли продолжение, придем ли мы в дальнейшем к полному запрету, исчезнет ли водка с прилавков. Начну с самого главного. Полностью запрещать алкоголь мы не собираемся. Твердо и четко, я с трудом сдержал улыбку от употребления этого выражения сомнительной исторической коннотации. С другой стороны, никто отсылку тут все равно понять не мог. У нас есть проблема с алкоголизмом в стране, очень серьезная. Алкоголиками у нас при населении в 300 почти миллионов считаются почти 5 миллионов человек. Это огромное число, просто невообразимое, настоящая эпидемия. Было бы странно, если бы партия и правительство не начало бы что-то с этим делать. 5 миллионов – это много, но запрета не будет, просто запрет не принесет никакой пользы. Мы же взрослые люди, все прекрасно понимают. Начнется повальное самогоноварение, и никакие статьи ВУК от этого не спасут. Может, кто-то думает, что в Кремле сидят совсем оторванные от реальной жизни люди, которые тотально не представляют, в какой стране живут, но это не так, все мы понимаем. И да, цена на водку будет расти и дальше. Задача правительства сделать так, чтобы стоимость бутылки всегда была больше, чем обычный работяга готов был бы потратить просто так без повода, но меньше той, которая бы заставила его идти искать точку продажи какой-то паленой бормотухи. Взамен мы планируем наращивать производство легких столовых вин, сидра, пива, других слабоалкогольных напитков. Вряд ли пиво можно назвать полезным продуктом, выдал свой фирменный прищур журналист. Каждый раз, глядя на Познера, мне вспоминалась его же цитата, что, мол, в России честные журналисты долго не живут. Учитывая то, что сам Владимир Владимирович в той истории прожил больше века, можно считать его моральные установки весьма и весьма гибкими. Растяжимыми, я бы даже сказал, с этим спорить не буду, но напиться легким светлым пивом просто сложнее, чем водкой. Поэтому лучше пусть обыватель после работы возьмет себе домой чебурашку другую, чем бутылку белой. А вы сами употребляете? Редко. Во-первых, времени особо нет, во-вторых, здоровье уже не то, да и просто удовольствие от крепких напитков так и не научился получать, я ответил максимально искренне. Бокал вина вечером за ужином, пару бутылок пива на природе под мясо, ром могу выпить грамм 50. Можно сказать, что при подготовке антиалкогольной кампании я ориентировался на себя. Если бы все в СССР пили как товарищ Горбачев, виноводочные производства пришлось бы массово закрывать. Обсудили появившиеся на бутылках с водкой надписи о вреде алкоголя, посмеялись над таким примитивным средством пропаганды, сошлись на том, что, если тупейшая надпись о тяжелых последствиях для печени и других органов убережет хоть одного человека от покупки жидкой отравы, значит, это уже не зря было сделано. Поступил вопрос о том, что пьяниц начали массово увольнять с госпредприятий. Раньше в СССР с этим было сложно, каждый человек по конституции имел право на труд, уволить пьяницу было не так-то и просто, его закон защищал. Зачастую проще было человеку просто платить минималку и не трогать, особенно если работник имел хоть какую-то ценность. А даже если такого человека и увольняли, то потом все равно так или иначе принимали куда-то на работу, потому что безработных в Союзе быть не могло. Это на Западе бездомные под мостом живут, потому что не могут заработать себе на пропитание, в стране же победившего социализма о таком и речи не могло идти. Теперь же с появлением статуса самозанятого, появилась возможность от подобных людей избавляться. Не хочешь работать на заводе, иди найди себе работу сам. Не можешь или не хочешь, вот тут уже вступали в действие нормы о тунеядстве и человека могли направить исправительно-трудовое учреждение. Впрочем, до этого этапа мы еще не дошли, но дойдем. От пьяниц я собирался избавляться без всякой жалости, они подобно раковой опухоли только вредили соседним еще здоровым клеткам. Собрать бы всех поклонников зеленого змея и отправить куда-то за полярный круг для прочистки мозгов. Эх, мечты, мечты. Наши зрители во множестве присылали вопросы о телевидении. С конца мая в стране работает полноценный третий канал, транслирующий разные фильмы. Ходят слухи, что вскоре на четвертой программе будет запущен еще один канал. Это так, немного странно, что вопрос этот задаете мне вы, работник этого самого телевидения, не находите. Уверен, вы, Владимир Владимирович, в курсе происходящего не хуже меня. В данном случае я лишь озвучиваю вопросы наших зрителей, не более того. Да, насколько мне известно, работы над формированием четвертой программы уже ведутся. Канал будет иметь детско-молодежную направленность, транслировать мультфильмы и другие передачи, в том числе познавательные и образовательные, ориентированные на подрастающее поколение. Также уже подписано постановление Совета министров о начале работы над пятой программой центрального телевидения, однако, когда она появится в эфире, мне сказать сложно. Знаю только, что пятая программа будет научно-познавательной, там будут транслировать разные научно-популярные лекции, выходить передачи о природе, о путешествиях и прочее, связанное с данной тематикой. Во всяком случае, пока концепция такова. Впрочем, там еще может все поменяться. Обсудили новость о денежной реформе, я объяснил, что ни деноминации, ни о каких-то еще ограничениях по обмену денег речь не идет, просто собираемся обновить дизайн банкнот, чтобы повысить их защищенность, выловить подделки и просто сделать купюры более красивыми и соответствующими духу времени. Коснулись темы международных отношений, тут в очередной раз пришлось напоминать, что мы не отказываемся от политики разрядки и переговоров о сокращении вооружений, просто именно с этой администрацией Белого дома мы ничего общего иметь не желаем. Вскользь прошли по Афганистану, эта тема была в СССР не то чтобы табуированной, но достаточно болезненной, чтобы ее старались поднимать пореже. Я высказал надежду, что мирный трек, на который мы вышли при содействии Пакистана, Зия-ул-Хаку, идея остаться один на один с Пуштунистаном, залитым под пробку советским оружием, совсем не понравилось, и он согласился, что лучше синица в руках, чем дятел в жопе, приведет к полноценному завершению гражданской войны уже в следующем 1986 году. Глава 14.2. Интервью. 7 июня 1985 года. Москва, СССР. Правда. Канаду потряс скандал. Правда о сиротах Дюплесси всплыла на поверхность. В Канаде разразился громкий скандал, связанный с разоблачением преступлений против сирот Дюплесси. Как сообщает зарубежная пресса, в середине 20 века тысячи детей из бедных семей были насильно отобраны у родителей под предлогом заботы о их благополучии. Вместо этого их помещали в специализированные учреждения, где они подвергались жестокому обращению, принудительному труду и медицинским экспериментам. Свое название сироты Дюплесси получили по имени премьер-министра Квебека Мориса Дюплесси, при попустительстве которого происходили эти преступления. Власти и церковь, по данным журналистов, действовали сообща, получая финансовую выгоду от эксплуатации детей. Разоблачение преступлений стало возможным благодаря усилиям журналистов и активистов, требующих справедливости для жертв. Однако многие вопросы остаются без ответа, а виновные до сих пор не понесли наказания. Советский Союз вновь напоминает о необходимости борьбы за права детей во всем мире и призывает международное сообщество не оставаться в стороне от подобных преступлений. Ходят слухи, что вскоре правительство и партия могут разрешить свободные поездки граждан СССР в страны социалистической Европы. Расскажите, пожалуйста, Михаил Сергеевич, так ли это, и как будет выглядеть в практической плоскости? Ну, пока окончательное решение не принято, тут, как вы понимаете, не только наше желание или нежелание играет роль. Как минимум согласовать нужно это дело с европейскими товарищами, законодательную базу подвести, экономическую систему обмена валюты, например, продумать. Сейчас покупка валюты жестко регулируется государством, но если через границу туда-сюда будут ежегодно ездить миллионы людей, как наших граждан, так и граждан СЭФ, то очевидно нужно будет как-то систему подстраивать. Высказанная еще в марте мною инициатива о более тесной социальной и экономической интеграции стран Восточного блока натолкнулась на настоящий саботаж наших дорогих европейских товарищей. Они не слишком торопились открывать для граждан СССР собственные границы, и причина тут была проста и понятна. В отличие от западных туристов, которые привозят к ним свободно конвертируемую валюту, гости с Востока могут привезти только никому не нужные рубли. Например, долг ГДР перед Советским Союзом составлял примерно 4 миллиарда рублей переводных. Переводной рубль был привязан к золоту как рубль за грамм. По текущему биржевому курсу золота это было примерно 40 миллиардов долларов. Правда, очень теоретических долларов, поскольку никакого реального механизма конвертации не имелось, а переводные рубли были в реальности не более чем виртуальными циферками, имеющими в первую очередь клиринговую природу. Для ГДР, которая не так давно чуть не объявила дефолт по внешним заимствованиям и выплыла только благодаря экстренному кредиту ФРГ в июле 1984 года в размере миллиарда дойчмарок, потенциальный отток товаров на восток, не подкрепленный свободно конвертируемыми дензнаками, не сулил ничего хорошего. А если мы еще и пересчет начнем цен товаров, которые внутри СЭФ ходят, то ситуация для наших социалистических друзей, мать их за ногу, может стать вовсе печальной. Естественно, в Берлине, как и в других странах СЭФ, опасались того, что, взяв их национальную валюту за долги и раздав ее собственному населению, едущему на Запад, мы спровоцируем переток товаров народного потребления в сторону СССР. Ну то есть по-простому приедут нищие советы и скупят все в германских, польских, чешских магазинах так, что местным просто ничего не останется. В этом имелся свой резон. Я откровенно не знал, что делать с нашими союзниками. Экономически они были настоящей гири на ногах, и единственным резоном существования восточноевропейского экономического блока было недозволение Западу его сожрать, переварить и на этом отсрочить уже свой крах. Натуральный чемодан без ручки, нести неудобно, а бросить жалко. Тем не менее глобальное решение по интеграции уже было принято. В качестве альтернативы я пригрозил союзникам, что мы перейдем с ними на рыночные взаимоотношения. Не можете отдать долги деньгами, не страшно. Мы заберем заводами, землей, техникой. Где там ваши самолеты, корабли, грузовики или оружие? У нас его, конечно, и у самих, что у дурака махорки, но пусть лучше страны Варшавского блока уйдут на Запад вообще без танков и самолетов, чем потом эти орудия будут нацелены на наши границы. Ну кроме того, всегда можно начать продавать газ и нефть по рыночным ценам. Экономики Восточной Германии или Польши от такого просто лопнут как мыльный пузырь. Это было понятно нам, это было понятно Хоннекеру, это было понятно Ярузельскому и все остальным тоже. Пока реальное воплощение, на данном этапе в проработке, а не в готовом виде, опять же, получил только договор о возможности создания предприятиями филиалов в пределах границ СЭФ и свободном перемещении рабочей силы. То есть если чехи захотят открыть пивной завод под Рязанью и привезти туда свой технический персонал, никаких препятствий в этом чиниться не будет. Пока, правда, было еще непонятно, когда весь этот механизм заработает полноценно, нужно было, как нетрудно догадаться, подготовить огромное количество бумаг. Но я надеялся, что с 1 января 1986 года проект уже нормально стартует, а там, глядишь, и все остальное потянется естественным образом. И как это будет выглядеть, пока неизвестно. Как я уже говорил, принципиальные договоренности еще не достигнуты. Я закинул ногу на ногу, наконец немного расслабившись под светом телевизионных софитов, и продолжил мысль. Но теоретически все должно быть максимально просто. Покупаешь билет на поезд и едешь. Еще непонятно, будет ли таможенный контроль на границах или нет, это один из предметов обсуждения. Скорее всего обойдемся без загранпаспортов, будем ездить друг к другу по внутренним. А может и нет, тогда перед поездкой нужно будет оформить загранник, тогда тоже придется создавать систему массовой выдачи паспортов. У нас сейчас, как вы понимаете, загранник, штука редка, поэтому, в целом все будет как сейчас. Просто упростим систему. Вот так купил билет и поехал, никаких разрешений и согласований. Познер явно был скептически настроен по поводу подобных новаций. Слишком уж революционным была норма, позволяющая свободный выезд из страны. А ведь когда-то на заре советской власти коммунисты хотели заменять смертную казнь высылкой нежелательных элементов за границу. А почему нужно запрещать выезд, скажем, в Болгарию? С капиталистическими странами тут понятно. Чисто экономические причины, вывоз валюты, которую можно на что-то полезное потратить, но страны социалистического блока. Мы доверяем нашим союзникам и доверяем нашим гражданам. Отдельные эксцессы обязательно будут, но ради справедливости, они и сейчас есть, тут уж ничего не поделаешь. Я сделал глоток из стоящего на столике стакана и продолжил мысль. И вообще мы в Политбюро сейчас обсуждаем целый ряд изменений, призванных упростить гражданам возможности в самореализации. Например, Познер вопросительно приподнял бровь. Например, норма о школьной форме. Не секрет, что она осталась практически неизменной со послевоенных времен, а ведь уже больше 30 лет прошло. Нет, полностью отказываться от школьной формы никто не собирается, она дисциплинирует, прививает правильный дух коллективизма. Да и, если честно, зачатую облегчает родителям жизнь. Не нужно ломать голову, во что одевать ребенка. Ну и конечно разница между теми, кто зарабатывает больше, и теми, кто зарабатывает меньше, смазывается, становится не так заметно. Но, Владимир Владимирович был прекрасным собеседником и интервьюером, не мешая мне рассказывать, он своевременно умудрялся вставлять реплики и короткие вопросы, оживляя беседу и делая ее не похожей на выступление с трибуны. Вообще-то такой формат общения со средствами массовой информации, как интервью, был для советских руководителей не в новинку. Разве что раньше общение проходило на страницах газет, а не перед телекамерами, но это, можно сказать, в частности, дань эпохи. Но есть и разница. Для примера можно отрыть книгу «Избранные речи» и статьи Андропова. Не уверен, что кто-то когда-то это делал по собственной воле, но вдруг, на странице 272, глава будет называться «Ответы журналу Шпигель, ФРГИ». Казалось бы, вот оно, даже капиталистическим журналистам интервью давали советские генсеки. Но на самом деле ничего общего. Каждый ответ Андропова – это фактически небольшая заготовленная речь на заданную тему. Разве что цитат из классиков марксизма-ленинизма не хватает для целостности картины. Очевидно, что простому человеку, сидящему вечером у экрана телевидения, такое выступление будет неинтересно, а значит, и пропагандистский эффект пойдет прахом. Ну и зачем это нам? Незачем, нужно быть проще, ближе к народу. Но есть и другая сторона, на форму поступает очень много жалоб, мол, устаревшая она, неудобная и так далее. И вот появилась идея отдать полномочия по утверждению вида школьной формы на уровень местных отделов образования или даже школ. Очевидно, ничего сверхавангардного на местах все равно не придумают, но зато будет некая индивидуальность. Заодно и над фасоном можно будет подумать, осовременить его так, чтобы все были довольны. Опять же, не так давно была разрешена полноценная индивидуальная трудовая деятельность, вот швеям-надомницам работа появится, все от этого только выиграют. А вот что делать с швейными фабриками, которые гонят такую одежду, что ее потом никто покупать не хочет, вот это вопрос из вопросов, мысленно добавил я, то ли на хозрасчет их переводить, то ли в кооперативы преобразовать, то ли капиталистам в аренду сдавать, и просто взорвать к чертям, а работников перевести на производство, которые у нас лучше получаются, а футболки и юбки пускай турки шьют. Я смотрю, Михаил Сергеевич, вы уже и сами начали добавлять себе в одежду индивидуальности? Познер указал пальцем на высунувшийся из-под штанины пчелиный носок в яркую желто-черную полосочку. Ну а что же, я не человек, что ли? Я улыбнулся, выдав максимум возможного обаяния, и пожал плечами. Знаете, как за 40 лет надоело каждый день надевать одинаково выглядящие костюмы с галстуками. Тоже хочется разнообразия какого-то. Нет, собираясь утром в Кремль, я, конечно, одеваюсь классическим образом, это, можно сказать, моя рабочая одежда, точно так же, как у станочника на заводе или у школьника, таковы правила. Но вот к вам я пришел не в свое рабочее время, поэтому могу себе позволить одеться так, как мне хочется. Отлично выглядите, Михаил Сергеевич. Непонятно, искренне или нет, похвалил мой внешний вид Познер. Он-то в отличие от генсека одет был максимально строго. В этом плане порядки на советском телевидении остались еще максимально консервативными со времен Лапина, благо времени прошло с тех пор, как тут задул ветер перемен, всего ничего. Впрочем, я надеялся, что некая оттайка, запущенная с моим приходом, пойдет творческим людям на пользу. Спасибо, я похлопал себя по пузу. Поверите, нет, начал бегать по вечерам. Раиса Максимовна была в шоке. Говорит, совсем головой поехал на старости лет, а уж охрана в каком восторге была, но скинул за пару месяцев 5 килограмм, так стало как будто дышаться легче. На интервью я пришел в приталенном костюме в клетку и без галстука. Думал, кроме носков добавить еще чего-то эдакого, например джинсы надеть или рубашку яркую, но решил, что это будет перебор. Над своим образом, в котором меня должны видеть ширнормассы, я долго думал и решил, что для пущего эффекта нужно сразу обозначить свое отличие от прочих одинаково серых партийцев, но при этом сделать это аккуратно, поскольку у не имеющего возможности так же ярко одеваться среднего гражданина это может вызвать изжогу. Так что яркие хулиганские носки были и отсутствие галстука были, к сожалению, тем максимумом, который я мог себе позволить. С другой стороны, бег и занятия со штангой и гантелями немного привели в форму доставшееся мне в наследство тело генсека. Очень немного, надо сказать, никогда не тренировавшиеся мышцы на любую нагрузку отвечали ноющей болью, и после каждой тренировки приходилось восстанавливаться по несколько дней. Но дело тем не менее потихоньку двигалось, за прошедшие пару месяцев, в сочетании с изменившейся диетой с упором на белок, у меня чуть округлились плечи, Проявились очертания мышц на руках и на груди. Шварценеггером мне, очевидно, никогда не стать, но у меня и цели такой не было, нужен был лишь правильный внешний образ, ну и внутреннее самочувствие. С последним, за исключением постоянных болей из-за крепатуры, было все действительно неплохо. Неожиданно. Кажется, генсека-физкультурника у нас в стране еще не было, улыбнулся сидящий напротив журналист. Ну так, я пожал плечами, на себе демонстрируем пример. Мы же коммунисты, должны показывать советскому народу как нужно. Вот я этим и занимаюсь. Но до физкультурника мне, конечно, еще далековато, это да. Пробежались по другим волнующим людей темам, коснулись планов на следующую пятилетку, пробежались по достижениям советской науки. Потихоньку разговор начал сам собой подходить к концу, немного застряв лишь на теме улучшения условий соцкультбыта трудящихся. Я вынужден был признать, что местами у нас этот вопрос проседает, и предложил населению проявлять помощь нам в этом деле. И да, пользуясь возможностью, я хочу обратиться к нашим зрителям, к тем, кто сегодня смотрит это интервью во всех уголках страны. Я повернулся в сторону камеры, на которую мне из-за кадра указал режиссер и озвучил заранее заготовленную мысль. Наша цель в том числе и сделать жизнь людей интереснее и разнообразнее. Причем, это как раз тот случай, когда не нужно полагаться только на партийные или государственные органы, а нужно брать инициативу в свои руки. Миллионы граждан СССР имеют тысячи разных увлечений и хобби, но не могут себя реализовать, найти друзей по интересам. Я призываю граждан активизироваться и обращаться в местные партийные органы с предложениями об организации массового досуга. Может, вы любите бегать, обращайтесь, мы будем устраивать открытые забеги на разные дистанции. Любите танцевать, хотите учить других людей, проводить время вместе, найдем вам помещение, технику, дадим объявление для привлечения новых людей. Вышиваете крестиком, рисуете, лепите из глины или пластилина, устроим выставку, выращиваете гигантские тыквы, тоже что-нибудь придумаем. Ну а если какие-то ответственные товарищи на местах будут противиться и саботировать оказание помощи в развитии культурного досуга населения, то я призываю писать лично мне. Не обещаю, что прочту каждое письмо лично, но все случаи будут обязательно рассмотрены и сделаны соответствующие выводы. Забегая немного наперед, последствия у этого призыва были сравнимы с ядерной войной. Небольшой и очень размазанной по площади, но весьма и весьма неприятной для низовых партийных органов, которые в моменте оказались буквально погребены под завалами гражданской инициативы. Впрочем, на долгой дистанции это, а может и не это, а комплекс принятых правительством мер, тут все же достаточно сложно определить первопричину, принесло ощутимый результат в виде снижения преступности, особенно подростковой, а также постепенного снижения потребления алкоголя на душу населения. Были организованы сотни и тысячи различных кружков и секций, причем некоторые из них оказались весьма экзотические. С другой стороны, именно советский социалистический строй предполагал возможность развития разнообразных увлечений гораздо лучше, чем западный капиталистический. Тут можно было привести пример из моего будущего. Имелся у нас уже в святые 90-е кружок любителей настольных игр. Где собираться? Домой большую компанию не позовешь. Попытались приткнуться в какую-нибудь школу или институт в пустующую аудиторию, но никому за бесплатно это нужно не было. Оплатить вчерашние студенты тоже особо не могли. Собираться по кафешкам, даже если заказывать самый минимум, дорого, да и неинтересны такие посетители чаще всего. Полнейший затык. А СССР этот вопрос можно решить гораздо проще. А если повезет, тебе еще и оформит ставку в каком-нибудь доме пионеров, если тащить секцию согласишься для всех, а не только для своих. Где еще можно такое представить? Интервью генерального секретаря вызвало живейший интерес со стороны зрителей, отклик народа был столь живой, что видео длиной в 2,5 часа потом повторили по Первому каналу еще дважды, ну а я решил, что подобное мероприятие, полностью посвященное ответам на самые животрепещущие вопросы граждан, имеет смысл проводить каждый год. Как минимум для личного рейтинга оно полезно будет. Глава 15.1. Проблемы советских силовых ведомств. 27 июня 1985 года. Москва, СССР. Правда. Встреча в Кремле. В Кремле состоялась теплая встреча генерального секретаря ЦК КПСС товарища М.С. Горбачева с генеральным секретарем ЦК Болгарской коммунистической партии и председателем Государственного совета НРБ товарищем Тодором Живковым. Переговоры прошли в обстановке братской дружбы и товарищеской откровенности, что всегда отличает отношения между Советским Союзом и Народной Республикой Болгарии, странами, связанными узами социалистического содружества. В ходе беседы лидеры двух братских партий обсудили пути дальнейшего укрепления экономических и культурных связей между СССР и НРБ. Особое внимание уделено перспективам увеличения туристических обменов. Планируется расширение организованных поездок советских граждан на курорты Черного моря, а также более широкое открытие болгарских здравниц и оздоровительных центров для трудящихся. Непременным условием здесь является улучшение инфраструктуры в Болгарии и упрощение процедур, связанных с поездками советских граждан. Товарищи Горбачев и Живков также обсудили задачи углубления кооперации в рамках Совета экономической взаимопомощи. Был подчеркнут обоюдный интерес к более тесному взаимодействию народно-хозяйственных предприятий и координации производственных программ. Лидеры выразили уверенность, что взаимная открытость и расширение связей будут способствовать социально-экономическому прогрессу, укрепляя узы социалистической солидарности народов СССР и НРБ. Чикатило арестовали 12 июня. ГБшники взяли его прямо у себя дома, провели обыск, нашли неопровержимые на этот раз доказательства злодеяний знаменитого маньяка и тут же отрапортовали наверх о большом успехе. Политбюро у нас традиционно собиралось по четвергам, и, несмотря на неординарные обстоятельства, пороть горячку не стали. Тем более, что злодея уже схватили, спасать людей необходимости уже не было, а вот подготовиться к возможным оргвыводам и перестановкам, очень даже. Товарищи, слово взял Лигачев. Егор Кузьмич, мое желание расшевелить наше болото приветствовал обеими руками и сам вызвался поднять тему. Я не буду говорить сейчас о самом этом маньяке. К сожалению, даже спустя 6 десятков лет советской власти у нас появляются вот такие вот твари, хотя, конечно, это скорее медицинская проблема в данном случае, очевидно, здоровый человек подобные вещи творить не будет. Однако я хочу поднять вопрос о полной импотенции нашей милиции в деле поимки опасного преступника. У меня складывается ощущение, что милиция наша не то, что не может работать в плюс, там как будто намеренно работают в минус и вредят общему делу. Ничем иным обстоятельства расследования похождений этого маньяка объяснить просто невозможно. Я даже не говорю сейчас о том, какой ущерб репутации органов и партии нанесен расстрелом человека, который преступление не совершал, только за это нужно спрашивать максимально жестко. Однако если ознакомиться с материалами дела, лично у меня всплывает лишь единственный вопрос: у нас что, в милиции одни только идиоты работают? По комнате, в которой проходило заседание, пронеслась едва слышная волна смешков. Пришедшее в столицу лето принесло с собой отличную солнечную погоду, отчего настроение у собравшихся было в целом вполне мажорное, и даже новости из Ростовской области не могли глобально переменить общий настрой. Ну не надо уж так резко, Егор Кузьмич, Громыко в качестве такого себе патриарха политбюро сделал вид, что пытается несколько сгладить резкое выступление Лигачева, хотя, конечно, это была всего лишь заранее согласованная роль. Далеко не все так плохо, ну и ведь поймали же супостата. Чикатило к этому моменту уже 2 недели сидел в СИЗО и вовсю давал признательные показания, от которых даже у бывалых следаков волосы на голове становились дыбом. К лету 1985 года маньяк успел убить больше 3 десятков человек, сколько при этом мне удалось спасти, вовремя дав наводку на это животное, я не знал. Никогда в прошлой жизни не интересовался маньяками, и тут даже идеальная память помочь не могла, но просто по взятому тварью темпу, думаю, что пару десятков душ я себе в актив записать успел. Глядишь, и зачтется мне это на том свете, хотя, наверное, нет, учитывая сколько на мне еще будет крови. Без крови, большой крови, боюсь, всю эту ситуацию с распадом СССР разрулить не получится. Так ведь не милиция задержала, а комитет, мотнул головой отвечающий за кадры секретарь ЦК. Так вот, пусть Виктор Михайлович нам и расскажет, как его люди смогли отличиться там, где милиция облажалась. Я повернулся к Чебрикову, который на секунду бросил обратно в мою сторону длинный и выразительный взгляд. Очевидно сказать, что это я лично слил ему информацию о преступнике, он не мог, поэтому пришлось выдавать наиболее разумно звучащую легенду. Агентура сработала. Поступил сигнал, мы его отработали. Очень быстро стало понятно, что мы наткнулись на огромную кучу дерьма. Прошу прощения, товарищи, но по-другому и не скажешь. Ну а дальше уже все очевидно. Обыск, находки дома у фигуранта неопровержимых улик, задержание. В общем, повезло нам в некотором смысле. Везет тому, кто везет, Виктор Михайлович, не нужно прибедняться. А вот к руководству МВД у меня есть большие вопросы. Собственно, все это заседание Политбюро и было предназначено для того, чтобы протолкнуть несколько важных вопросов, главным из которых была замена руководства советской милиции. После разгрома МВД Щелокова в 1982 году комитетчиками, во главу советской милиции как будто специально, собственно, так и есть, специально, поставили полную ничтожность, способную только вредить. Генерал-полковник Федорчук только за два первых года своей работы на посту главы МВД уволил, не лично, конечно, но в рамках запущенной им программы, порядка 200 тысяч милиционеров, причем под сокращение зачастую попадали самые мотивированные и опытные кадры. Упразднил большую часть научных и аналитических подразделений МВД, а преподавателей ведомственных учебных заведений заставлял патрулировать улицы. И это только верхушка айсберга. На самом деле объяснялось все это максимально просто. Именно в эти годы к власти в стране пришли комитетчики во главе с Андроповым и начали целенаправленно давить конкурентов. При этом часть функций условно верхнего этажа комитетчики действительно закрыли, а вот на низовом уровне произошел полнейший развал. Ради справедливости и до того рядовые работники МВД отнюдь не блистали, и знаменитое дело об убийстве на станции метро Ждановская, которое запустило весь процесс, только подтверждает это утверждение. Ну а после прихода на пост министра Федорчука все стало гораздо хуже. Товарищи, очевидно, министра МВД нужно менять как можно срочнее, однако я хотел бы поднять вопрос о том, как вообще такой человек смог оказаться на столь высокой должности. Почему система не отсеяла его гораздо раньше? Это вновь Легачев начал поднимать волну, а это нужно у Владимира Васильевича спросить. Федорчук по линии КГБ УСС продвинулся, его на пост министра внутренних дел оттуда рекомендовали. Я давно хотел использовать ситуацию со сменой руководства МВД еще и в собственных политических целях, в чем меня Легачев и приникнувшие к русской партии товарищи активно поддерживали. Ситуация с засильем нацменов в руководящих органах СССР многих изрядно напрягала, причем уже давно, но пока в стране глобально все было стабильно, поднимать вопрос на уровне первых секретарей обкомов не торопились. Теперь же, когда наличие проблем открыто признал даже генсек, как-то само собой начало складываться движение сопротивления. Был тут, конечно же, еще и сугубо шкурный интерес. Ну то есть население Свердловской области, почти 5 миллионов человек, а население Азербайджанской ССР, около 6 миллионов. При этом глава, ну хорошо, бывший глава, Алиев перешел на должность в Москву почти сразу после избрания в высший советский партийный орган, АССР сидит в Политбюро, а первый секретарь Свердловской области даже не секретарь ЦК, вернее теперь уже секретарь, но сколько там еще подобных больших кусков РСФСР, не имеющих своего представителя в верхах, много. Встает резонный вопрос, почему, а не подрезать ли нам крылышки нацменам, чтобы соответственно самим получить возможность пролезть повыше. Никакого национализма, сплошной шкурный интерес. Я со своей стороны этот процесс максимально поддерживал, более того, Легачев по моей настоятельной рекомендации принялся активно тасовать первых секретарей в республиках. Пока не официально, хотя в будущем я планировал закрепить это правило едва ли не на уровне закона, второй секретарь области в условной Украинской ССР теперь не мог стать там же первым. Чтобы стать первым, нужно было ехать в другую республику, это несколько снижало эффективность работы партийных органов, зато делало практически невозможным сговор для выходя из состава СССР. Я представляю себе такой комплот. Сидят русский, грузин, латыш и белорус, при том, что большая часть их замов были из местных кадров, и думают, как отделиться от РСФСР. Очевидно, что в такой конфигурации нацики мгновенно поскидывают с руководящих постов пришлых и поставят везде своих людей, дураков пилить сук, на котором сидишь, нет. И, кстати, насчет Свердловской области. Это немного смешно, или не смешно, я даже не знаю, Лигачев притащил мне предложение о переводе Ельцина из Свердловска в Москву на должность секретаря ЦК по строительству. Заведовать жилищной программой точно так же, как он это делал в оригинальной реальности. Если отбросить конспирологию, то объяснение тут максимально понятное. Ельцин действительно неплохо показал себя на Урале, плюс образование строительное, за дело вроде как болеет, а тут как раз должность подходящая. А еще он русский и вроде как идеально подходит для нашего русификационного переформатирования центральных органов КПСС. Так что тут не подкопаешься. Это ведь только я знал, к чему все может привести спустя каких-то 5 лет. Первым порывом было просто отправить Ельцина в отставку по причине начинающегося алкоголизма. Боря уже в эти времена прилично закладывал за воротник, хотя, конечно, до своих знаменитых концертов пока не дорос. С другой стороны, в эти времена, даже несмотря на объявленную антиалкогольную кампанию, умение хорошо выпить считалось среди партийцев скорее достоинством, чем недостатком. И, конечно, нужно понимать, что бунт против того Горбачева ставить в вину хоть кому-то достаточно сложно. Другое дело последствия этого бунта. Но опять же, как говорили древние, друзей нужно держать близко, а врагов еще ближе, а Ельцин еще даже врагом-то не был. В общем, решение по Ельцину я пока не принял, но склонялся к тому, чтобы утвердить того в должности. С испытательным сроком и строгим предупреждением по поводу алкоголя, встреча с Ельциным у меня был назначена на конец следующей недели. Там с 1 июля должен был очередной пленум пройти, на этот раз, правда, без больших кадровых решений. Поговорю с ним лично и решу. Попробую довериться личному впечатлению. Не совсем понимаю смысл претензий, товарищи. Щербицкий явно не ожидал такого захода. Со времени апрельского пленума прошел, считай, квартал. Глава Советской Украины, не потеряв свой пост весной, чувствовал себя в некоторой степени комфортно, не слишком опасаясь за собственное положение. Так часто тасовать состав Политбюро тут было не принято, поэтому если удержался во время предыдущей волны пертурбаций, до следующей можно было сидеть относительно спокойно. И вот такое обвинение в неудачном подборе кадров стало для Владимира Васильевича настоящей неожиданностью. Тем более, когда до очередного пленума осталось всего несколько дней, принято не принято, мало ли что в голове у этого меченого реформатора. Это я про себя, кто не понял. Федорчук проходил по линии КГБ, его Юрий Владимирович покойный наверх двигал. Партийная организация Украины тут в общем-то ни при чем. Это как ни при чем, у нас КГБ, я напоминаю, орган центрально-республиканский, находящийся под контролем партии, то есть КПУ впрямую обязана контролировать в том числе и назначение глав республиканских силовых ведомств. А то как-то нехорошо получается. Что именно получается нехорошо, я уточнять не стал. Кто понял, тот понял. Ходили упорные слухи, что Черненко, который еще 2 года назад в 1983 году отличался отличным самочувствием и небывалой для своих лет работоспособностью, банально отравили. Причем сделал это якобы именно Федорчук, лично накормивший будущего генсека фаршированной медленным ядом рыбой. Слухи эти были нехорошие в том смысле, что бросали тень в том числе и на меня, как потенциально главного выгодополучателя от смерти Константина Устиновича. Я даже специально полез в память реципиента и хорошенько там покопался в поисках ответов, но прямую причастность Горбачева не обнаружил. Горби явно о чем-то подозревал, но даже если отравление было, устроили его без участия бывшего главы Ставрополя, так что тут моя совесть была чиста. Глава 15.2. Замена министра и другие новации. 27 июня 1985 года. Москва, СССР. Сельская жизнь. Новые горизонты хозяйствования. Во исполнение решений последнего пленума ЦК КПСС, в Иркутской области на экспериментальной основе создано свыше 100 фермерских хозяйств, расположенных на землях, ранее участвовавших в сельскохозяйственном обороте. Данная новация, по мысли организаторов, нацелена на повышение личной заинтересованности тружеников села и усиление продовольственного обеспечения городов. В соответствии с правительственными директивами, каждому новому хозяйству предоставлен кредит для начального обустройства и приобретения семян, удобрения и вспомогательных материалов. Кроме того, с целью непрерывного обеспечения крестьянской техникой в районе образована машино-тракторная станция, укомплектованная лучшими советскими тракторами, комбайнами и прочим оборудованием. Предполагается, что расширение овощного ассортимента и повышение качества продукции в конечном счете благотворно скажутся на снабжении городского населения.